Скотт в общении со зверем проявил удивительную для его возраста зрелость. Он добрался до самых глубин натуры белого клыка и лаской пробудил к жизни те чувства, которые дремали или уже почти заглохли в ручном волке. Так белый клык узнал, что такое любовь, и всем сердцем привязался к Скотту. Любовь принесла ему ощущение пустоты, настойчиво требующей заполнения, когда инженера не было рядом. Потом появились боль и тревога, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. Молодой инженер взял себе за правило ежедневно подолгу ласкать и гладить белого клыка. Вначале эта ласка вызывала у белого клыка только подозрение и враждебность. Но потом он стал испытывать от подобного общения удовольствие. Белый клык не умел и боялся проявлять свои чувства. Он был уже не молод и слишком суров для подобных откровений. Постоянное одиночество и враждебное окружение выработало в нем сдержанность. Белый клык не умел лаять и уже не мог научиться приветствовать своего хозяина, как делают все обыкновенные собаки. Он настолько ценил расположение Скотта, что боялся навязываться ему. Белый клык никогда не лез хозяину на глаза, не суетился, не прыгал, чтобы доказать свою любовь, никогда не кидался навстречу, молча ждал в стороне, но ждал всегда. Только глаза волка, следившие за каждым движением хозяина, выдавали чувства белого клыка. Когда же Скотт поворачивался к нему, чтобы заговорить, он терялся, не зная, как показать свое немое обожание. В знак преданности волк добровольно принял на себя обязанности сторожа хозяйского добра. Белый клык бродил вокруг дома, когда ездовые собаки уже спали. Он по-прежнему не мог лаять, зато умел бесшумно подкрадываться сзади. Первому же запоздалому гостю Скотта пришлось отбиваться от молчаливого волка палкой, пока на выручку не прибежал сам хозяин. Потом белый клык вспомнил свой опыт времен жизни с индейцами и снова научился отличать воров от честных людей. Человека, который уверенной походкой шел к дверям дома, он не трогал, а только внимательно следил за ним, пока дверь не открывалась и приветствие хозяина не становилось подтверждением благонадежности гостя. Если же кто-то пробирался в дом крадучись, стараясь никому не попасться на глаза, безмолвный сторож обращал вора в поспешное и позорное бегство. Мэтт не раз пытался поставить белого клыка в собачью упряжку, но у него ничего не вышло. Белый клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в нарты. Волк понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. У клондайкских нарт, в отличие от веерообразных саней, на которых ездит на Маккензи, есть полозья. Способ запрягать здесь тоже другой. Собаки бегут гуськом в двойных постромках. На клондайке вожак действительно вожак. На это место ставят самую понятливую и сильную собаку, которую боится и которой подчиняется остальная упряжка. Ничего удивительного, что именно белый клык был выбран на эту должность. Мэтт утверждал, что на меньшее волк не согласится. «Знаете, мистер Скотт, вы очень правильно сделали, что заплатили за эту собаку $150. Она стоит все 500. Ловко вы обставили красавчика Смита, не говоря о том, что как следует врезали ему по морде». «Тот еще был мерзавец». Белый клык ходил в упряжке, и Мэтт не мог нахвалиться на нового вжака. Тот по-прежнему держался особняком, собаки не осмеливались его трогать. Авторитет белого клыка был непререкаем. Все шло хорошо до весны. А потом внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Так белый клык узнал, что такое настоящее горе. Он пытался припомнить последние дни, которые хозяин провел рядом с ним. И понял, что, конечно, предупреждение было. Просто белый клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего ждать от человека, который укладывает вещи в чемодан. Вечером белый клык, как всегда, ждал возвращения Скотта. В полночь началась гроза. Пес спрятался от дождя за домом и лежал там, прислушиваясь сквозь чуткий сон, не раздадутся ли знакомые шаги. В 2 часа ночи, несмотря на непогоду, беспокойство выгнало его из укромного местечка. Белый клык свернулся клубком на залитом водой крыльце и стал ждать дальше. Хозяин не вернулся. Утром дверь открылась, задев белого клыка, и на крыльце появился Мэтт. Белый клык тоскливо посмотрел ему в глаза. Он не умел лаять и не знал способа спросить, куда пропал Скотт. Мэтт только вздохнул и отвернулся. Дни проходили за днями, а хозяин не появлялся. Белый клык, не болевший ни разу в жизни, слег. Он отказывался от еды и не реагировал на приставания собак, мигом почуявших его слабость. Белый клык был настолько плох, что Мэтту пришлось забрать пса в дом и ухаживать за ним. Когда апатия белого клыка перешла все границы, Мэтт решился отправить Скотту письмо и приписал несколько строк о захворавшем вожаке. «Проклятый волк перестал работать, от еды отказывается, целыми днями лежит, совсем заскучал. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы пропали, а я не умею объяснить. Забрал его к себе. Того и гляди, сдохнет с горя. Мэтт». Да. Однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, он вдруг услышал тихое повизгивание белого клыка. Мэтт удивился. Прежде за волком ничего подобного не водилось. Белый клык поднялся на ноги и навострил уши, глядя на дверь. Минутой позже Мэтт услышал на крыльце шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Скотт. Он радушно приветствовал погонщика, а потом огляделся по сторонам. «А где волк?» Белый клык смущенно стоял у печи. Любая собака бросилась бы к хозяину. А он все стоял и, не отрываясь, смотрел в глаза Скотту. «Вот это да! Волк-то хвостом виляет!» У Скотта перехватило в горле. Он вышел на середину комнаты и подозвал белого клыка. Волк сейчас же подошел на зов. Присев на корточки, хозяин принялся ласкать его. Он почесывал белого клыка за ушами, гладил его шею и плечи, похлопывал по спине. Белый клык приглушенно рычал в ответ, и мягкие нотки слышались в этом рычании яснее, чем прежде. Но главное было впереди. Белый клык вдруг вытянул шею и сунул голову хозяину под мышку. Спрятавшись так, что на виду оставались одни уши, волк замолчал и тесно прижался к хозяину. Всю жизнь белый клык больше всего берег голову. Его инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. Теперь, прижимаясь к хозяину, волк по доброй воле ставил себя в совершенно беспомощное положение. Он выражал этим беспредельное доверие, беззаветную преданность хозяину, словно говоря ему: «Я в твоей власти, делай со мной что хочешь». Мужчины затаили дыхание. Глаза Скотта наполнились слезами. «Ну и ну! Глазам своим не верю! Я же вам говорил, что это собака, а не волк!» С возвращением хозяина белый клык быстро пошел на поправку. В доме он провел еще две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки, которые за время болезни вожака привыкли издеваться над ним, стаей бросились на волка. Их ожидало жестокое разочарование. Белый клык вновь стал тем отважным бойцом, который задавал тон в упряжке. Всего несколько быстрых и точных движений, и свора разметалась по двору, обиженно поскуливая и зализывая рваные раны. Как-то ночью со двора донеслись отчаянные крики. Скотт и Мэтт выскочили на крыльцо и увидели, что белый клык опрокинул на землю какого-то человека, обхватившего голову руками, и терзает его. Скотт отозвал белого клыка. Мэтт помог непрошенному гостю встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и погонщик узнал красавчика Смита. Мэтт с отвращением отвернулся и заметил, что на снегу что-то лежит. Он поднес фонарь ближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. «Все понятно. А ну, живо отсюда!» «Пошел! Пошел вон, отродье! Живее, пошевеливайся!» «Он хотел тебя увести, да? Вот мерзавец. А ты не позволил. Молодец, волк».